Герцог не держал зла на Германа. Не считал, что тот был в заговоре. Черные соколы против кленовых листьев. Тихоня и скромник дядюшка Герман, умница, чистюля. В расклешенных брюках и черных мокасинах, пожарной каске, подобно утвержденной на голове Федора, с кармашкой сорочки скалится крошечная химера. Примечание: Федора, мягкая шляпа с загнутыми полями. На площадке шершнями метались проворные, подбитые ватой, желтые, черные, красные игроки, броски, прорывы, кружение на льду. Над площадкой облаком взрывоопасной пыли стоял табачный дым. Через громкоговорители администрация призывала не бросать монеты на лед. Округлив глаза, герцог старался, по примеру Германа, расслабиться. Он даже выиграл ставку и повел того Фрицелс смотреть девочек. Там собрался весь чикагский бомонд. Интересно, какие мысли думал тогда дядюшка Герман? Допуская, что знал, чем заняты сейчас Маделин и Герсбах. Несмотря на кондиционную прохладу в Нью-Хейвенском вагоне, его лицо мгновенно взмокло. Когда я в марте вернулся из Европы, вернулся нервно больным и поехал в Чикаго посмотреть, что еще можно и можно ли еще поправить, я в самом деле мало что соображал. Ну, отчасти, может быть, из-за погоды, из-за перемены климата. В Италии была весна. В Турции цвели пальмы, в Галилее среди камней ордели анемоны. А в Чикаго я вышел в мартовскую вьюгу. Меня встретил сочувственно глядевший Герсбах, тогда еще мой ближайший друг. На нем были штормовка, черные галоши, ярко-зеленый шарф. На руках он держал Джун. Он обнял меня. Джун поцеловал в щеку. Мы прошли в зал ожидания. Я достал игрушки и детские вещи, а также флорентийский бумажник для Валентайна и польское янтарное ожерелье для его Фебы. Поскольку Джун пора было укладывать, а метель разыгралась, Герсбах повел меня в серф-мотель. В Виндермире, это ближе к дому, всего 10 минут ходьбы, места, сказал он, не было. К утру намело сугробы, озеро вспушилось и снежно засияло, теснимое хмурым горизонтом. Я позвонил Маделин. Та бросила трубку. Герсбаха на службе не было. Доктор Эдвиг обещал себя только на следующий день. Своих, сестру, мачеху, герцог избегал. Он пошел к тете Зелде. Такси в тот день как вымерли. Он добирался автобусами и на пересадках весь промерз в коверкотовом пальто и мокасинах на тонкой подошве. Умшанды жили в новом пригороде, за Палас-парком, у кромки лесопарка, край света. Вьюга здесь утихла, но ветер налетал пронизывающий, и с веток рушились пласты снега. Мороз обметал литком витрины. Хоть и небольшой любитель спиртного, герцог купил бутылку Гакенхаймера крепостью 43 градуса. День только начался, но у него стыла кровь, и на тетю Зелду Он дышал запахом виски.